Над краиной хмар, хмар, крыкнешь. Чутно глухо-глухо наши надеи мары, заметая завируха жах у человечих сердцах. Темра в краи долгочасна, только у твоим окенцев им одним светло не сгасла. Выйди, выйди, ясно, пана, выйди. Моя кахана, я тебе чекаю парку, и со мною мои кони, что по снегу от фальварка, да не здрадюша войска, понесут на шпарка, шпарка, розпач ніколи не догонить. Це розпожні, це розпущі, мимо вёсок, мимо вежав, мимо замков старожитних. Да местін, де нас устренуть, да местін, де нас потримлівать будуть сябра однодумці, з усі речі посполітає. По растерзанай айчине чужоземны войски рыщуть, крумкачи справляють тризну, але зникнуть попелищи незалежности походни у нас и гонор и сумленне. Под хоруглами с погоней, под стягами отраджения прыдем мы, ясно, пана, прыдем. Моя кахана с нашим войском незалежным до своей земли одиной вернем, лясы и парки вернем, свои фальварки, и калисти непозбежно отродим усю Украину. Наши майонтки у пущах, наши вёски, наши вежи, наши замки старожитные. От Балтику и до Крыму, да местин, где нас подтримливать будут сябры однодумцы, звучай речи посполитая. А-а-а!